Она вылезла из постели и поплелась на кухню. Пальцы плохо слушались ее, в подушечках покалывало, верный признак приступа. Ну, смерть, ладно. А вот что означает все остальное? Неужели она и в самом деле не надеется на своих товарищей? Неужели она действительно до такой степени не уверена в них? И что же получается, что в глубине сознания она считает Колобка способным бросить ее в трудный момент без поддержки? Наверное, это потому, что в первый раз успокаивала себя Настя. Просто еще не приходилось на собственной шкуре испытать, насколько надежно и основательно планируются подобные операции. Но в голову упорно лезло совсем другое объяснение. За последние годы ей столько раз приходилось делать анализ различных комбинаций операций, как успешно завершенных, так и проваленных. Столько раз приходилось выискивать слабые места и недостатки, что она хорошо, даже слишком хорошо знала, как часто случаются осечки, как часто кто-то халтурит, проявляет небрежность, забывчивость, подводит других. «Воистину, многие знания, многие горести», — подумала она. Володя Ларцев с удовлетворением подумал, что Гал, или кто бы он там ни оказался, этот объект фактически выполнил за них грязную работу. «Я вас ни к чему не принуждаю», — спокойно сказал он. «Вы можете выбирать, если вы не с нами, вам это ничем не грозит. Подумайте». Его собеседник нервно постучал пальцами по колену. «Мне кажется, вы меня обманываете. Разве меня не могут привлечь за соучастие?» «Обязательно привлекут. Когда я говорил, что вам ничего не грозит, я имел в виду, что ваш отказ от сотрудничества с нами не повлияет на меру вашей ответственности». «А согласие повлияет?» «Конечно». «Что я должен сделать?» «Ничего». «Не делайте ничего, этого будет достаточно». «Вы хотите сказать, что я должен молчать о том, что произошло сегодня?» «Вы меня правильно поняли. Живите, как будто ничего не случилось». «Поймите, вы оказались не между двух огней, а между трех. С одной стороны организация, с другой ваш друг, с третьей мы. Единственный способ не обжечься — стоять неподвижно». «Но вы правы. А если меня о чем-нибудь попросят?» «Пообещайте, но не делайте ничего, не позвонив мне». «Хорошо? Все это долго не продлится, самое большое — дня три». «Три дня. Выдержите?» «Попробую», — вздохнул собеседник. «Веселая жизнь — сидеть и ждать, когда тебя привлекут, да еще по такой статье. Согласитесь, это все же лучше, чем ждать, что тебя просто убьют», — рассудительно возразил Ларцев.